Глава 11, в которой человек с птицей показывает свой дом. Я думала, что долго еще не увижу Карля. Все-таки ранен, да и наверняка ему следует затаиться на случай повторного покушения. Но нет, уже на следующий день он, как ни в чем не бывало, бродил по площади, разговаривая и пересмеиваясь. Ко мне не подошел, отчего я ощутила обиду и тут же посмеялась над собой. Словно балованное дитя, внезапно заброшенное взрослыми. Впрочем, Кароль поджидал меня в проулке, которым я обычно возвращаюсь домой с площади. Сидел на парапете питьевого фонтанчика, такой же неподвижный, как каменный львиный зев, из которого изливалась струйка воды. Я была так рада видеть площадного короля, что тут же набросилась на него с возмущенным. «Тебе что, жить надоело?» Король вздернул изумленные брови. «И тебе добрый вечер, милая Эмма. Ты сговорилась с нашим добрейшим полицмейстером? Тот тоже всегда так говорит». «И он совершенно прав. Тебе надо провести в постели хотя бы пару дней». «Но мне там так грустно и одиноко», — пожаловался Кароль. Я едва удержалась от предложения пригласить в кровать его дебилую повариху. «А твой приятель полицейский не посоветовал тебе на некоторое время, как это говорится, залечь на дно?» Кароль покачал головой. «Ах, Эмма, и откуда подобные словечки у столь приличной дамы?» «Советовал. Да будь его воля, Эрик запер бы меня под замок на всю оставшуюся жизнь. Но как бы ты тогда рисовала мой портрет?» Вспомнилась еще одна поговорка «Кто о чем, о вшивой обане». Моя бедная мама так старалась воспитать своих дочерей настоящими леди, в любой ситуации не теряющими самообладания и достоинства, не употребляющими бранных слов. Видела бы она меня сейчас, припирающейся с авантюристом, которого недавно ранили ему подобные. Кароль, обнявший клетку, посетовал своей птице. «Джок, Джок, никто-то нас с тобой не любит, не ценит. Никто даже о нашем хрупком здоровье не осведомится». «А что о нем спрашивать?» — холодно заметила я. «Видела я, как ты целый день по площади фланировал». «Преодолевая при этом жуткую боль и головокружение», — уточнил Кароль, и я вновь неподобающе для леди фыркнула. «Понятно. Не будет нам здесь ни капли сочувствия, ни капли одобрения. Ты домой? Куда еще пойти честной женщине после долгого трудового дня? Со мной, например?» Я нахмурилась. «Я ли виновата, что он продолжает делать лукавые намеки и предложения, или это просто его привычная манера разговора с любой женщиной?» «Послушай, Кароль». «Что такое?» Он вскинул брови. «Сама невинность». Но глаза его смеялись. «Я предлагаю пойти со мной, а не ко мне. Хотя я всегда и полностью к твоим услугам. Я нашел место, где ты сможешь рисовать мой портрет». Я растерялась. Вот как? Его глаза внимательно следили за мной. Кароль сказал мягко. «Или ты собралась рисовать меня прямо на площади? Или у себя дома?» Пауза. «Эмма, ты ведь не передумала, нет?» «Я ничего не собиралась, но я стараюсь держать свое слово, по большей части». «Ну что ж, хорошо. Так идем?» Дом был новым, просторным и совершенно пустым. Мы прошли по гулким прохладным холлам, по комнатам с высокими потолками. Кароль толкнул двустворчатую дверь, и я застыла на пороге, залитым вечерним светом. Огромный эркер, далеко выступающий над морем, был забран таким прозрачным стеклом, что, казалось, никакой преграды не существовало. Один густой синеющий воздух. Я зачарованно пошла к нему по желтому ясеневому паркету. Оперлась пальцами о тонкую свинцовую раму, с жадностью оглядывая открывающуюся моему взору картину. Вся та же очаровавшая Кароля синяя бухта, лишь со сместившимся ракурсом. Сейчас мы находились в одном из домов, то ли выдолбленных, то ли прилепившихся к скале на противоположном берегу бухты. Я сощурилась, пытаясь отыскать на горе, увенчанной королевским дворцом, место отдохновения человека с птицей. «Здесь южная сторона, солнце светит весь день», — сказал у меня за спиной Кароль. «Прекрасное место для мастерской. Я бы не могла желать лучшего, но...» «В чей дом мы вломились, Кароль? Можешь не беспокоиться, сюда не ворвется его разгневанный владелец или полиция». Он подтвердил свои слова такой милой улыбкой, что впору было подбирать юбки и бежать, пока этого действительно не случилось. Джок расчирикался. «Гляди-ка, ему здесь тоже нравится». Кароль опустил клетку на пол и встал рядом со мной. Вскинул руки, упираясь пальцами в раму. Я поглядела на его профиль, четко обрисованный огнем заката, и во рту у меня пересохло. «Так и стой». Он не задал ни единого вопроса, не пошевельнулся, лишь скосил на меня взгляд. Я выдернула из папки лист бумаги, кое-как пристраиваясь с ним на пол. Я еще не пробовала делать наброски Кароля в цвете, но сейчас взялась за пастель. «Эти цвета очень идут тебе». «Это как?» «Цвета заката. Багрянец, киноварь и золото, густая синева вечера. Ты сын сумерек, Кароль». Он чуть повернул голову, чтобы лучше видеть художницу. Эмма сидела на полу в ворохе юбок, уложив планшет на колени. Не подумал он о мебели, да. И, коротко вскидывая и опуская глаза, рисовала его резкими торопливыми движениями. Почти не глядя, хватала плывущие в волнах юбки разноцветные рыбки-мелки, штриховала, отбрасывала, хватала. Взгляд, как у прицеливающегося стрелка. Нижняя губа закушена, на щеках румянец. Он хотел сказать, чтобы она не спешила. Он здесь и никуда не торопится. Да что там, гнать будет, не уйдет. Но то, как Эмма его назвала, «сын сумерек», легко, вскользь, бездумно, потрясающе. Видимо, она заметила, как он напрягся, потому что бросила. «Кстати, можешь разговаривать, мне это не мешает». А ему поможет, потому что своими словами она поразила его не только в сердце, но и несколько ниже, всколыхнув неожиданную волну желания. Он слегка переменил позу, прислонился пылающим лбом к холодному стеклу. Спросил, вглядываясь в наливающийся синевой вечер. «Как ты начала рисовать, Эмма?» «О, очень традиционно. Ты же знаешь, девушек из хороших семей учат всему понемногу рисовать, пению, музицированию, вышиванию». «И в Вольфсбурге?» Уязвленная, она вскинула глаза и тут же опустила на рисунок. «Ее и впрямь не собьешь». Если даже он сейчас опустится перед ней на колени и поцелует, она просто отодвинет его с суровым «Кароль, вернись на свое место, ты мне мешаешь». И в Вольфсбурге, как ни странно, и в нашу, волчью страну, доходит прогресс и просвещение. Моя мать очень хорошо рисовала. Это я теперь понимаю, а в детстве была просто в восторге от всех этих виньеток, рамочек, цветочков. Но знаешь, их рисуют в женских альбомах, со всяческими изречениями, посвящениями и стихами, переписанными каллиграфическим почерком. Он не знал, но послушно кивнул. Пусть рассказывает. Так непривычно слышать, как Эмма говорит свободно, не задумываясь, не таясь. Учитель рисования сказал, что будь я юношей, он бы посоветовал отдать меня более сильному мастеру. А еще лучше в художественную школу, во Фьянту. «И тебя отправили во Фьянту?» Эмма негромко рассмеялась. В нем все дрогнуло от этого грудного смеха. «О, не сразу. Далеко не сразу. Ты же знаешь, что говорят о жителях Нордленда. Корабли, вино и хорошая драка — вот что в жизни главное. А женщина нужна лишь для того, чтобы обслуживать мужчину, согревать его постель и рожать ему сыновей. Так вот, что касается моего отца, это совершенная правда». «Да с этим согласятся все мужчины на свете». «Ничего подобного», — воскликнула Эмма. «Пьетро не был таким. Да и ты. Иначе почему ты здесь?» «Тебе и в самом деле хочется это знать». Эмма продолжила, не заметив или проигнорировав его намек. Так что поначалу он попросту отмахивался. «Моя мать — хрупкая, нежная, чувствительная женщина». Но тут она оказалась как кремень. Может, сожалела о том, что не сбылось в ее собственной судьбе. Капля долбит камень, и через несколько лет отец согласился. Как раз тогда моя старшая сестра удачно вышла замуж. Мне же подходящего жениха еще не нашлось, и отец был настроен благодушно. «И сколько вас всего в семье?» «Трое. Три дочери». «Какая трагедия для настоящего Нордлендса, правда?» «Я средняя». «Ну, ты знаешь, на старшего ребенка всегда возлагается множество надежд, младшие услада старости, и еще про них сочиняют волшебные сказки». Эмма улыбнулась, глядя на рисунок. А средний всегда не то, не сё. Но я была просто счастлива быть ни тем, ни сем. Потому что из-за этого попала во Фьянту. Темно. Что? Уже темно. Повторила Эмма, разглядывая свою работу. Хватит на сегодня. Пересыпала мелки, или как бишь они называются, с подола в коробку и протянула ему рисунок. Он развернул лист к окну, солнце и впрямь сегодня опустилось стремительно, как будто целая пара часов выпала у него из сознания. Я по-прежнему сидела на полу, глядя на Кароля снизу. А он рассматривал себя. Слишком долго, на мой взгляд. Поэтому я решила дать необходимое объяснение. Это пока лишь набросок, только в цвете. Еще необходимо подобрать освещение, композицию. Ты нарисуешь меня в профиль, как монету? Не уверена, скорее всего, нет. Тогда зачем ты это рисовала? Я всплеснула руками, какой же непонятливый. И собралась вновь повторить про эскизы и композицию. Но Кароль глянул на меня поверх рисунка, и я сказала правду. Захотелось. Как я могла упустить такое? Кароль словно летел в прозрачном эркере, пронизанном золотом солнца. Резкий профиль, склоненная голова, напряженные сильные руки. Большая хищная птица, парящая над морем, над городом. Сильная, опасная, красивая. Я уперлась руками в пол и с трудом поднялась. Ноги занемели. Кароль запоздало поддержал под локоть, по очереди поглядывая то на меня, то на рисунок. «Что ты на меня-то смотришь? Иди лучше в зеркало взгляни». «Это я и не я», — сказал Кароль задумчиво. «Не то чтобы я часто разглядывал себя сбоку, конечно». «Но я так вижу». «Я понял», — согласился он смиренно. «Кто я такой, чтобы спорить со взглядом художника?» Я зорко посмотрела на него. «Издевается?» Кароль был задумчив. Солнце уже полностью опустилось, и в комнате становилось все темнее. Я спохватилась. «Ух, как поздно! Дама Грильда будет недовольна!» «Она взяла над тобой патронаж?» — осведомился Кароль, следуя за мной. «Следит, чтобы ты возвращалась вовремя и не грешила? А если не придешь ночевать, тебя попросту выселят?» «С чего это я не приду ночевать?» — удивилась я. «Ну...» — содержательно отозвался Кароль. «Думаю, ей попросту скучно, да и боязно оставаться дома одной. Тем более теперь, когда твой друг-полицмейстер напугал ее сбежавшим преступником». Массивный ключ легко повернулся в замке, то ли его недавно смазывали, то ли часто пользовались. Кароль протянул ключ мне. «Можешь приходить сюда, когда хочешь, а не только, когда мы условимся». Я с сомнением приняла ключ. С ним я напоминала себе костеляна какого-то замка. Очень тяжелый, украшенный ковкой под стать двери. В Ристе любая металлическая дверь, ворота или калитка — настоящее произведение искусства. Повторов в кованом узоре не бывает. Над каждым поработал искусный художник, а воплотил не менее искусный кузнец. «Чей это все-таки дом, Кароль?» «Мой». «О!» — сказала я, не зная, как реагировать. «Такой большой и новый дом в столице, в респектабельном районе. А ведь я даже не задумывалась, где живет Кароль. Он представлялся мне неким перекати-поле. Твоя комната слишком темная и тесная, так что пользуйся этим домом, как мастерской». «Спасибо, но...» «Должен же я как-то отблагодарить тебя за помощь в ту ночь», — перебил меня Кароль. «А ты прекрасно держалась. Видимо, жизнь в волчьей стране регулярно подкидывает тебя окровавленных мужчин, а?» Я не отозвалась на его шутливый тон, произнесла ровно. «Я ухаживала за Пьетро до самой его смерти». «Вот как». И Кароль замолчал. Мы шли по темнеющим улицам. В этом квартале они были прямыми, широкими, без труда могли разъехаться два экипажа, и хорошо освещенными. Надо будет заглянуть сюда во время вечернего дождя, когда размытое золото фонарей отражается в зеркале мокрых булыжников. Считается, что солнечная яркая фьянта — неиссякаемый источник вдохновения для художников и поэтов. Но именно здесь, в каменном, полным ветров и дождей Ристи, я раз за разом нахожу себе объекты и пейзажи, которые непременно хочется перенести на холст или бумагу. И один из таких объектов сейчас как раз идет рядом. Объект словно услышал мои мысли, взглянул, улыбнулся быстро. «Встречаемся завтра в доме в это же время. У меня много дел, так что на площади не появлюсь несколько дней». «Будешь скрываться от своих убийц?» Не повторив этот вопрос вслух, я взглянула на острый профиль Кароля. Или охотиться на них. Так вот, откуда взялась ее удивительная выдержка. Эмма ведь и глазом не моргнула, увидев лезущего в окно окровавленного мужика. Да и перевязку делала, вполне уверена. Он-то решил, что подобные навыки входят в обязательное воспитание волчьих девиц. А Эмма просто ухаживала за умирающим мужем. Он поморщился, представив, каково ей пришлось. Но если она упомянула об этом, то готова говорить и дальше, и больше. Не то чтобы он был уже совсем бескорыстен, предложив ей целый дом под мастерскую. Хотя поначалу, после предупреждения, Эрика собирался лишь подыскать для художницы безопасное убежище. И чего зря время терять, пусть заодно займется наконец его портретом, да и... Конечно, скорбь по любимому супругу, с которым Эмма провела так мало времени, понятна и достойна всяческого уважения. Но он всегда движущийся вперед без бесконечных оглядок на прошлое, каким бы оно ни было, добрым или полным кошмаров, искренне считал, что потеря одного мужчины может быть излечена только другим мужчиной. Живым, горячим и сильным. Таким, как он сам.